гуру. Задание каждого желающего приблизиться к иерарху заключается в том, чтобы соблюсти мысль. При этом следует дать себе полный и суровый отчет в том, что сильнее – желание сближения с фокусом света или потворство негожим мыслям своим, которые часто даже помимо воли вторгаются в сознание и стремятся в нем утвердиться. Соблюдение мыслей требует немалой настойчивости и решимости, ибо негожие мысли очень упорны и крепко прилипают, если находят для себя возможность питаться за счет ауры, притянувшего их к себе человека. Но мысль подчиняется воле, если воля сильнее ее. Воля всегда может дать такое огненное напряжение, которое преодолеет нежелательную прилипшую мысль. Овладение мыслью является той неизбежной ступенью, которую невозможно переступить или обойти в подъеме по лестнице света.